Глава 6. В Австралии Джеймс и Элис некоторое время раздумывали над содержанием письма Ханны, а потом составили план действий. «Думаю, твоя мама права», — сказала Элис. «Жаль, что мы не сможем воссоединиться с семьей. Тогда нам пришлось бы себя раскрыть, а это навредило бы Сонни и Майклу». «Да, я понял. И все же рад, что мама знает правду и принимает тебя». Элис улыбнулась. «А я никогда в этом не сомневалась. С того дня, как мы приехали навестить бедняжку Цисси перед отъездом из Англии, я поговорила с твоей мамой, пока ты разговаривал с Сонни и прощался с Цисси. Она сказала, что сразу видно, как ты со мной счастлив. Пусть он и дальше будет счастливым, и тогда я тоже буду рада». Джеймс улыбнулся. «В таком случае она должна быть очень рада. Теперь, когда все раскрылось, я не вижу причин больше скрываться. Я давно мечтаю писать родным напрямую и открыто. Это много для меня значит». «Под фамилией Каугил, разумеется», — добавил он. «Нам столько лет приходилось взвешивать каждое слово, чтобы не выдать себя Конни». Ханна не без опасения распечатывала ответ Джеймса, но первые строки развеяли ее страхи. «Дорогая мама, как же мы обрадовались, получив твое письмо. Ты, как всегда, права. Мы разделяем твои сомнения. Нам бы хотелось больше не скрываться, но если ради этого придется пожертвовать покоем и благополучием Майкла или Сонни, цена будет слишком высока. Поэтому до поры до времени мы останемся туманными фигурами из прошлого и будем прятаться и дальше. Но не от тебя, чему мы оба очень рады. Недавно мы получили подборку вырезок о суде над Баркером. Вот почему хорошо быть владельцем нескольких газет. Подумать только, мой младший брат — герой войны. Впрочем, Сонни заслужил это звание. Мы безмерно им гордимся. Представляю, что чувствуешь ты. Я рад, что Баркер получил по заслугам после всех несчастий и страданий, что он причинил людям. Я бы и сам, будь у меня возможность, поднес ему веревку, завязал петлю, смазал крышку люка и нажал бы на рычаг. А вот Саймон Джонс кажется очень порядочным парнем. Во всех отчетах его расхваливают на все лады. Уверен, что сообща, Саймон, Майкл и Сонни восстановят все, что разрушил Баркер. Теперь о грустном. Хотя мы с Элис все еще горюем из-за Сола, нас утешает, что перед его смертью они с Сонни подружились. Мы думали о том, быстро бы они догадались, что между ними есть родственная связь, если бы все сложилось иначе. Думаю, быстро. Ведь в письме, написанном накануне гибели, Сол смутно намекал на это. Но этому не суждено было случиться. И что теперь говорить о прошлом? Что до остального нашего племени, я имею в виду твоих внуков, Цисси вышла замуж и счастлива. Ее муж работает репортером. Теперь мы всегда в курсе местных новостей и сплетен. Эллен работает в библиотеке. Она всегда была книжным червяком, и я шучу, что она устроилась на эту работу, чтобы прочесть все книги в мире. Не думаю, что она выйдет замуж. Она даже не смотрит на молодых людей, будто те для нее не существуют. Но мало ли, может, однажды она нас удивит. Кстати, о молодых людях. Наши двое растут, как на дрожжах. А может, это я старею. Филиппу скоро 15, и он уже проявляет здоровый или нездоровый интерес к девочкам. Местные матроны, матери девиц на выданье, уже подозрительно посматривают на него. Элли спросила меня поговорить с ним, но я ответил, что, учитывая мое прошлое, не мне читать ему нотации. Что до Мэри, та усидчива и прилежна, как ее сестра Эллен. Люку на следующей неделе исполнится 7. На пару с сестрицей Дороти они веселят всю семью. Малышку Дороти мы прозвали Дотти. Когда они с Люком рядом, смеются все. Люк очень похож на Сонни в детстве. И еще одно, прежде чем передам слово Элис, которая тоже хочет написать кое-что от себя. Я хочу тебя поблагодарить, так как Элис лишь недавно рассказала, как по-доброму ты отнеслась к ней перед нашим отъездом из Англии. Для нее это было очень важно. Она знала, что ты одобряешь наш союз, и ей было легче пережить трудные времена в первые годы нашего брака. Благослови и храни тебя Бог, твой любящий сын Джеймс. Внизу была приписка от Элис. Дорогая мама, Джеймс написал почти все, что я хотела сказать, но я все же считаю важным добавить, что разделяю эти чувства и даже больше. Мы с вами сходимся во мнении насчет вынужденного обмана. Наша разлука так же печалит меня, как и вас. Я помню вашу доброту ко мне перед отъездом из Англии. Тогда я пообещала, что Джеймс будет со мной счастлив, и если порой мне не удавалось сдержать обещание, так это не потому, что я не старалась. Спасибо за фотографию, которую вы прислали. Мы с гордостью поставили ее на видное место в нашем общем кабинете между столами, где оба можем ее видеть. Этот снимок будет напоминать о времени, когда мы друг друга полюбили. Осталось лишь пожелать вам и всей семье счастливого Рождества. С любовью, Элис. Слезы заструились по щекам Ханны, когда та дочитала письмо, но то были слезы счастья и облегчения. Теперь она могла описать сыну и невестке и первым делом поспешила сообщить им чудесную новость. Ханна побежала к секретеру за пищей и бумагой, чтобы написать Джеймсу о рождении племянника. Уильям Альберт Каугил весом 7 фунтов 4 унции появился на свет лишь вчера и уже оглашал дом непрерывным криком. В последующие 2 года жизнь семейства Каугил напоминала старые добрые времена. Ханна вспоминала первые годы на мысе Полумесяц, когда она сидела дома и занималась хозяйством, а Альберт ежедневно ездил в контору на поезде. Теперь туда ездил Сонни. Ханна с радостью передала Рэйчел управление домом, а сама занималась внуками или водила Марка в школу. Его верная подруга Дженнифер часто составляла ему компанию. Письма из Австралии теперь приходили чаще, и с приближением Рождества 1925 года Ханна к своему восторгу получила поздравительную открытку, надеясь, что теперь будет получать их каждый год. Она прочла ее с улыбкой. «В новом году мы отправим в Англию нашего вице-президента. Тот приедет на несколько месяцев. Это независимый директор новой группы компаний, но на самом деле мы просто хотим отправить его в давно заслуженный отпуск. Его зовут Патрик Финнеган. С ним приедут его жена Луиза и малышка Изабелла. Перед отъездом мы расскажем им нашу историю, чтобы, общаясь с членами семьи, они были наготове. Они заедут в Скарборо и навестят вас. Мы соберем для вас несколько фотографий. Ближе к делу напишем и сообщим подробные даты». Ханна аккуратно убрала открытку в секретер, задумавшись, как гости перенесут столь долгое путешествие за границу. Рэйчел устроила Уильяму праздник в честь дня рождения. Хотя он был еще мал и ничего не понимал, у семьи появился повод собраться. Впрочем, поводы для этого были и не нужны. За днем рождения последовало празднование Рождества и нового 1926 года. Через несколько дней после отъезда гостей жизнь в доме вернулась в обычное русло. Как-то дети легли спать, а взрослые собрались в гостиной. Уставшая Рэйчел присела и произнесла: «Боже, какой утомительный день! А на следующее Рождество будет еще сложнее, еще с одним малышом. Сонни поставил стакан с виски и удивленно посмотрел на жену. «Что значит «еще с одним»?» «То и значит, дорогой, готовь еще одно место в Бентли». Джеймс и Элис проводили ежегодный аудит империи Фишер-Спрингс. Хотя изначально его целью была проверка развития всех секторов расширяющейся организации, за годы суть аудита вышла за эти узкие рамки. Теперь процесс занимал 3 дня и включал просмотр отчетов о деятельности компании в Австралии и за рубежом за минувший год. За анализом следовало составление краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспектив развития промышленности. На этом этапе Джеймс Фишер обычно проявлял необычайную дальновидность, одно из качеств, способствовавших невиданному процветанию компании. В разговоре с Элис Патрик Финнеган заметил, насколько точными оказывались прогнозы Джеймса. «Я тоже поражаюсь», — ответила она. «Меня порой даже пугает, как точно он предсказывает будущее. Причем его прогнозы порой совершенно противоречат ожиданиям большинства. Но это несчастливая случайность. Он не действует наугад. Ему одному известно, как сложно готовить эти прогнозы. Он тратит много часов на чтение отчетов и альманахов, газет и журналов, исследует статистические данные из всех возможных источников, чтобы составить полную картину промышленных тенденций. Когда дети ложатся спать, он уходит в кабинет и закрывается там, размышляя обо всем прочитанном, читает то, что другие считают неважным, и понимает истинное значение этих неважных вещей. Часто я просыпаюсь рано утром и вижу, что он даже не ложился. «А что занимает его сейчас?» — с любопытством спросил Финнеган. Я видела заметки, которые он сделал вчера утром. Заголовки из газет о европейских странах и экономике. Кажется, его заботят безработица, развал промышленности и инфляция. Также там было что-то про Америку и спекуляции на бирже. Не знаю, что это значит. Наверняка он не просто так этим интересуется, — заметил Патрик.